каждый день это возможность найти что-то, сделать что-то. Так не сиди на месте. Делай, просто делай. День за днем так же летит, и нас с тобой не ждет. Плевать на всех, ведь нам с тобой в финале предоставят счет. За то, что выжил, победил, будешь платить им, улыбаясь. Не осознав, что сила есть в тебе, я попытаюсь сделать что-то, донести до тебя в MP3 хотя бы. Набить, что теплее намного, чем прошлый сентябрь. Делать много чего надо, время, сука, не хватает. Давай, вставай, я говорю, за руку не хватает. Хватит сидеть по ту сторону монитора, братуха. Пусть будет мертвый сезон, но не пиранам, не пуха. Легких путей не выискиваем, нам нахер не надо. Тут для нас друг упав, в наших глазах не падал. Идем с горы уже, пока наверх глупое стадо. Против системный загон из Казахстана. Тут каждому свое, но делать выбор надо. Кому пачки зеленых, кому своя зарплата. Строго похуй. Давно забытые души я оставлю на память. Уже забыть, что ты нужен, все продолжаешь падать в ту самую бездну, бездонную яму, что в душе образовалось, чтоб потом не кануть. Давно забытые души я оставлю на память. Уже забыть, что ты нужен, все продолжаешь падать в ту самую бездну, бездонную яму, что в душе образовалось, чтоб потом не кануть. Тут пока в ожидании чудо, свое время тратим. Пока ты плакал, шефу тема о своей зарплате. Мы экономим на себе, но скупой дважды платит. Если ты не хочешь жить по правилам, дорога скатертью. Странный мир, тут по-любому для кого-то будешь странный ты. Сраный мир, тут ты сижу, пробежь за деньги Петербург, Москва или Алматы. Тебя не ценят, все равно, всем похуй, все равно, не делят, все равно. И тема все одно, деньги, деньги, деньги, деньги, деньги, деньги, деньги, деньги. Где достать, а? Давай скажи нам, братья, или расскажешь всем своим, кто из твоих богаче. И все истории из твоих уст выглядят ярче. Мажоры панторизят, но они тоже плачут. И тут уже не важно, где отсебячина, правда. Истина здесь не нужна, ее попрячем. И ладно, что будет, то будет, кому и как карта здесь ляжет. А кто последний посмеется позже и попляшет. Давно забытые души я оставлю на память. Уже забыв, что ты нужен, все продолжаешь падать в ту самую бездну, бездонную яму, что в душе образовалось, чтоб потом в ней кануть. Давно забытые души я оставлю на память. Уже забыв, что ты нужен, все продолжаешь падать в ту самую бездну, бездонную яму, что в душе образовалось, чтоб потом в ней кануть. Давно забытые души я оставлю на память. Уже забыв,